Дон Жуан в аду. Вот к подземной волне он, смеясь, подступает. Вот бесстрашно обол свой хорону швырнул. Страшный нищий в лицо ему дерзко взглянул, и весло за веслом у него вырывает. И отвислые груди свои обнажив, словно стадо загубленных жертв за кормою, сонмы женщин метутся, весь берег покрыв, вторят черные своды протяжному вою. С гонорелла твердит об уплате долгов, Дон Луис указует рукой ослабелой смельчака, осквернившего лоб его белый, мертвецам, что блуждают у тех берегов. Снова тень непорочной Эльвиры склонилась пред изменником, полная тихой мольбой, чтобы вновь сладость первых речей засветилась, чтоб ее подарил он улыбкой одной. У руля весь окован железной бронею, исполин возвышается черной горой, но на шпагу свою опершися рукою, за волною следит равнодушно герой.